Глава 15. Кира. Я подхватила ключи от дома и первой выскочила из машины. Стыдно, как мама моя. Я себя чувствовала настолько паршиво, как никогда еще в своей жизни. Что я ему скажу? Что, если он ко мне прикоснется или на живот надавит, и я описываюсь к чертям собачьим? Позор. Кира. Я только отмахнулась. Трясущимися руками воткнула ключ в скважину и открыла двери. Плевать уже. Он, конечно, поймет, в чем дело. Но терпеть я уже не могу. Мне надо привести себя в порядок, потому что у меня там уже потоп. Слава богу, хоть не от того, что я уже не могу терпеть. Руки его и поцелуи. Я же не железная, в конце концов. Я рванула в туалет по темному коридору. Пофиг, сам свет включит, когда зайдет. «Кира, блядь, что за хрень ты скажешь?» Я только промычала в ответ что-то невразумительное. Слова пропали. Остались только эмоции. Негативные, разумеется. Я стояла в дверях туалета и смотрела на толстую трубу, торчащую из пола. Уж такого я точно не ожидала. Правду говорят, что в новом месте узнай про туалет сразу. А я... Организм от стресса в его доме даже не просился еще ни разу. И хорошо, потому что некуда было бы. Вместо унитаза — труба вот. «Так ты что, просто хотела в туалет?» Вадим вырос за спиной, как чертик из табакерки. «Реально? Ёб твою мать!» Он устало провел по лицу ладонью, сжал переносицу пальцами. Как будто груз какой-то невыносимый сбросил с себя. Выдохнул его. «Вадим?» «Забыл тебе сказать. Белого друга я сюда еще не установил. Дом новый, сама же видишь». «А что мне теперь делать-то?» Живот уже стал болеть от долгого воздержания. «Хм». Он вдруг иронично улыбнулся. «Целиться?» «А если по-большому надо?» Мне хотелось рычать, а еще лучше вцепиться в него от злости. Целиться тщательнее. Он снова стал собой. Циничным до мозга костей, насмешливым до зубовного скрежета. Отошел, подхватил пакеты с продуктами, что бросил в коридоре, и спокойно понес их на кухню разбирать. «Я тебя убью сейчас, Вадим, я не буду сюда целиться!» «Памперсов у меня, увы, нет, крох», — донесся веселый голос. «Но на улице, в углу двора, есть небольшое деревянное строение. Ты же вроде в частном доме выросла, должна уметь пользоваться». «Бля, а раньше нельзя было сказать?» Я рванула снова на улицу. Памятник деревянного зодчества действительно имелся. И, в общем-то, в довольно неплохом состоянии. Я присела и закрыла глаза. «Хорошо. Если и есть душа у человека, то она где-то за мочевым пузырем, точно. Но живот все равно ныл, и я не могла понять, почему. То ли от того, что слишком долго терпела, то ли от того, что осталась неудовлетворенной. Я натянула джинсы, взялась за ручку изнутри и застыла. Он меня хочет, однозначно. И я не против. Я его тоже. Он классный. Но не создаст ли это дополнительных трудностей между нами? Все же он друг Ваньки и просто старше меня, намного. Охренительный мужчина, в которого одна неопытная студентка уже готова влюбиться. Я прислонилась лбом к двери. Тут же дернулась и зашипела. Доски, блин, заноски так и кололись. «Кира!» Я вывалилась наружу. «Чего он орет? Проверяет, не провалилась ли я в дыру? Не дождется». Под насмешливым взглядом я почти спокойно прошла обратно в дом. Хватит с меня исследований и помою руки на кухне. «Удачно». Вадим тут же пристроился сзади. «Отвали!» Я пихнула его плечом. Стыд уже раскрашивал щеки румянцем. «Да сейчас. В машине тебе все нравилось». Его руки сдавили мою талию, нагло влезли под футболку и начали задирать ее кверху. Я стряхнула капли воды и развернулась к нему. Хотя бы ванная у тебя нормальная? Или тоже на улице душек с ковшечком? Зачем тебе сейчас ванная? В его голосе снова появилась хрипотца. Темный взгляд снова начал пьянеть от нашей близости. В смысле, зачем? Я чувствую себя грязной. Как я люблю грязных девчонок. Вадим! Я схватилась за его плечи. Опять. Опять стоило ему меня обнять, ноги отказались стоять ровно. Снова жарко. Мощное тело было горячим, сильным. Во взгляде такая похоть, что живот заныл еще сильнее. «Вадим, мы хотели поужинать». Подставляя шею под его поцелуи, я склонила голову на бок. «Нахуй ужин». Он подхватил меня под ягодицы, забросил на себя, заставил обвить его пояс ногами и понес в спальню, целуя в раз вспотевшую кожу, прикусывая ее, зажимая зубами, как будто съесть хотел. Мысли о том, что мне бы в душ сходить не помешало, сразу выветрились. Вадим просто выбил их своим желанием. Я даже не поняла, когда из вертикального положения перешла в горизонтальное. Осознала, когда он рывком сдернул с меня футболку вместе с бюстгальтером через голову. Ощутила спиной прохладное покрывало. И оно сразу же нагрелось. Меня впервые в жизни настолько зажигало с мужчиной. Он не просил, не торопился, не суетился. Вадим знал, чего ему хочется, и показывал это мне. Открыто демонстрировал, что хочет мной обладать. Не как мальчишка для быстрого перепиха, не как молодой неопытный парень. Разогревал мое тело умелыми ласками, давал почувствовать себя. Давал привыкнуть до крайней степени доверия, для обоюдного удовольствия, для острого наслаждения от общей страсти. «Кроха моя!» Он накрыл меня своим тяжелым телом. Не придавил, удерживая вес руками. Ухватил мочку зубами, прикусил. «Сладкая, сил нет!» Отвел мое колено в сторону. Мысль, когда мы успели раздеться, мелькнула и пропала. Стоило ему коснуться моих складочек жаркой головкой крепкого члена. Плевать, когда. «Кира». Вадим приподнялся надо мной, навис сверху. «Смотри на меня». Мы сплелись взглядами, и он толкнул свои бедра вперед. Сильно. Сразу вошел наполовину своей длины. И среагировал на мой вскрик. Остановился, опустился ниже. Обхватил подбородок ладонью, впился в губы поцелуем. И толкнулся еще раз. Уже до конца. Прижался пахом в моей промежности. Забрал меня себе всю до конца, до упора. Я запрокинула голову. Застонала, завыла. Большой, слишком большой. Охрененно твердый. «Больно?» Он застыл. Я помотала головой. Не хочу разговаривать. Хочу ощущать. Он ласково прижался к моим губам поцелуем. Медленно, тягуче толкнулся в глубину рта языком. Как будто хотел меня с ума свести. Куда меня сводить? Я уже без ума. Мужское тело напряглось. Стало словно каменным. Но как-то странно, неправильно. Мне это не понравилось. «Сука!» Звон бьющегося оконного стекла глушил, как взрыв. Осколки еще не долетели до нас, а я уже визжала изо всех сил. На самый угол кровати мягко шлепнулась граната.